Стук кирок и скрежет ручных дрелей наполняли низину. Когда-то здесь стоял поселок из кирпичных и каменных домов, причем вторых было куда больше. Древний кирпич мало на что годен, от времени он становился ломким, но камень всегда в цене. Артели ломщиков занимаются его добычей. Я осторожно подвел самоход к расчищенной от песка улице посреди руин. Из пролома в крыше высунулся ствол. Потом человек с оружием выпрямился во весь рост. Молодой наемник в шортах и зеленой бандане с татуировками на груди. Обрез в его руках повернулся к рубке. Если пальнет, из такого снесет половину надстройки. Придерживая штурвал одной рукой, я выглянул в дверь. — хрипло крикнул наемник. — Ча надо? — Я доставщик. — А мне-то ча? — спросил он. — К полсолдата еду. — Зачем это? Ему сейчас не до тебя, вали. — Слушай, ты! — начал я, и тут на балкончике без перил, прилепившемся к стене соседней развалюхи, появился второй наемник, обладатель круглого пуза и покатых мощных плеч — с револьвером, который казался игрушечным в жирных лапищах. Круглая рожа его лоснилась от пота. — Кто приперся? — сипло спросил он, увидел меня и добавил. — А, ты! — Тимиряс! Вели своему парню, чтобы пустил меня, — сказал я. — А чё ты прикатил, музыкант? К полсолдата? — Да. Захарий просил ему одну вещь. «Уж не тележку ли?» — заинтересовался главарь бригады наемников, которую артель наняла для охраны. «Тележку! Я спешу, Тимиряс!» — он махнул рукой. «Ладно, едь! Стой! Так ты из Рязани выходит? В дороге что, видел?» «В 5 верстах отсюда гейзер начал бить». Я тронул самоход с места. «Вокруг пятно радиоактивное, а больше ничего интересного». Зеб катил по залитой солнцем пыльной улице, полный стука кирок, грохота камней и грубых голосов. Ломщики откалывали булыги и катили на тележках в сторону колесной баржи, стоявшей на другом конце улицы рядом с тягачом. На барже высилась гора каменюк. Некоторые рабочие орудовали ручными сверлами с ременной передачей, у других к сверлам были приспособлены небольшие моторы. А на спинах висели бачки с соляркой. Я чуть не подскочил, когда впереди поперек улицы обрушилась каменная стена. Пыль встала, будто желтый-серый туман. Сквозь раскрытую дверь она попала в рубку. Я закашлялся, сплюнул рыжей слюной. Со всех сторон к упавшей стене заспешили люди. Кто-то выругался, кто-то засмеялся. На крыше дома вверху показались 2 наемника с обрезами. Глядели улицу и ушли. Проехав еще немного, я встал. Пыль оседала быстро, с горы обломков доносились крики, стук кирок, удары кувалды и треск расколовшейся глыбы. Вытащив из-за штурвала завернутую в мешковину тележку, я слез на землю и пошел вперед. Полсолдата, ветеран 2-й городской войны, когда небоходы сцепились с цехами харьковских оружейников, блистал загорелой лысиной, окруженной венчиком седых всклокоченных волос. Ног нет. Торс в полосатом пиджаке на голое тело пристегнут к тележке с резиновыми колесами. Бригадир вынырнул из тени развалин, взлетел по склону горы и осыпал ломщиков потоком брани. Из его слов я понял, что стену обрушили рано, потому что баржа еще не проехала и теперь уже до вечера не проедет. Ведь завал расчищать долго, а значит, работы на той стороне улицы, которую я миновал, прекратились, хотя там накопились камни, которые надо грузить. Ломщики, свалившие стену, вялые и неубедительно отругивались. Лица большинства скрывали повязки от пыли. Полсолдата, снующий между их ног, орал и брызгал слюной. В руках у него были деревянные колодки, чтобы толкать тележку, и этими колодками бригадир колотил подчиненных по лодыжкам. Я снял мешковину с подарка механиков, поставил его перед собой и крикнул: «Эй!» Бригадир осекся. Свирепо развернулся на своей тележке и увидел меня. «А, музыкант!» Он рванулся вниз, щеря кривые щербатые зубы. «Привез, а!» Слетев с горы, полсолдата бросил колодки, дружески пихнул меня кулаком в колено и принялся отстегиваться от старой тележки. Ломщики с гомоном полезли следом, обступили нас. Полсолдата расстегнул ремни и рявкнул. «Чё пялитесь? Марч, цапля, помогите!» Низкорослый Марч и тощий, длинношеи цапля взяли бригадира под мышки и почтительно переставили с одной тележки на другую. Полсолдата оттолкнул руки цапли, который хотел помочь ему с ремнями, сам затянул их и оглянулся на движок. Все это время он непрерывно говорил. «Но музыкант удружил. И Захарий молоток, братан, не забыл. Долго они с ней морочились, но теперь уж я поезжу. Слышали, а?» Он оглядел столпившихся вокруг людей и погрозил им мозолистым кулаком. «Теперь за всем услежу». «Уследишь, солдатыч!» — откликнулся цапля. «Теперь-то спуску вам не дам! Теперь...» «Ну, вот музыкант порадовал старика!» Полсолдата, наконец, покончил с осмотром и врубил движок. Тот чихнул, запыхтел и включился. Тележка мелко затряслась, плюнула вонючим дымом из трубы. Кто-то закашлялся, цапля замахал руками перед лицом. Тележка затряслась сильнее. Бригадир покрутил небольшой руль. Переднее колесо повернулось из стороны в сторону. Захарий просил передать, чтоб ты, начал я. «Солдатыч, ты бы осторожненько!» — перебил цапля. «Не учи бригадира, салага! Я сколько уже за баранкой!» Полсолдата дернул рычаг и сорвался с места, оставляя за собой шлейф дыма, он пролетел между рабочими, с хриплым воплем пересек улицу, проломив обветшалую стену и пропал из виду. Схватившийся за голову цапля бросился следом. Я склонил голову, прячу улыбку в тени шляпы. Ломщики реготали так, что с развалин на другом конце улицы взлетали вороны-падальщики. Артельцы хватались за бока и пихали друг друга кулаками. Из пролома выскочил цапля, крича на ходу: «Солдатыч, я в чем виноват?» Выкидывая далеко вперед голенастые ноги, он взбежал на вершину каменной горы. На улице показался бригадир, который выключил движок и ехал старым способом, отталкиваясь от земли руками. Он был припорошен кирпичной пылью, лысиной царапана, на ухе висел кусок ржавой проволоки, от полсолдата разило соляркой и гневом. «Чё встали?» — вызверился он, подкатив к ломщикам. «Ржёте, кони! Работать всем! Не засчитаю день! Работать, Марч! Бери своих! Завал расчищайте! Норрис! Пётр! Носилки в лапы! Будем камни к барже отсюда носить!» Все еще похохатывая, ломщики стали расходиться. Полсолдата ругнулся им вслед, стряхнул проволоку сухо и повернулся ко мне. «Захарий просил передать, чтоб ты поосторожнее сначала, пока не привыкнешь», — сказал я. «Да уже я это понял», — ответил калека и достал из кармана большую табакерку. «Слышь, музыкант, мне сеструха из Харькова вот прислала. Ты же знаешь, она у меня за плантатором замужем. Подставляй ладонь». Я присел на корточки и вытянул руку. Бригадир щедро сыпанул первосортного харьковского табака, который в этом районе пустоши не достать. «Благодарю», — сказал я. «Кури на здоровье». На развалинах вновь кипела работа. Стучали кирки, летела пыль от сверл. «Ну, бывай, полсолдата». Я пожал ему руку и пошел к Зебу.